Умонастроение. Чакпаланик, 2015 год. Жила-была девушка Минди. Минди Эверин Тейлор Джексон. В конце концов, это имя назовут в суде. Да, все, что будет происходить дальше, окончится судом. Не хочу портить интригу, но справедливость восторжествует. Хотя рассказать можно многое, первым делом узнать вам следует вот что. Минди залетела. В 13 лет, представляете? Она-то хотела место в команде «Черлидерш», карьеру помощника-адвоката и кабриолет лимитированной серии Porsche 911 Carrera 4S цвета «Обсидиан номер 2» с кожаным салоном. Ребенка она не хотела точно, а вот родители с таким подходом соглашаться не хотели. Новообращенные, пролайферы, сперва они убеждали дочь, жизнь начинается с зачатия и всякое такое, потом сдались и пообещали, если Минди выносит, родит и отдаст дитя на усыновление, ей купят Порше. Гонять разрешали только после уроков на большой парковке местной церкви. Минди нарезала круги и восьмерки, оставляя на асфальте черные дымящиеся следы, словно некий зверь, что мечется в клетке. А ведь в ту пору достать Порше было ой как нелегко. Примерно как получить соцобеспечение или попасть на небеса. Если верить взрослым, усердный труд и примерное поведение подарят и то, и другое. Мама с папой пытались научить Минди, как прекрасна и священна жизнь. Однако Минди усвоила нечто иное. К 16 годам у нее уже было три Порше. Три Порше, самые большие в классе титьки и никаких растяжек, у молодых свои преимущества. Ходили слухи, будто Минди получила откат от местного представительства Порше, а еще, что ее недавно снова возили к акушеру, и если кошелек у родителей выдержит, как и ее матка, то она родит близняшек Порше. К концу школы у нее будет 5 машин. Дальше было вот что. Кевин Клейтон увидел Минди за рулем роскошного авто мощностью 400 лошадиных сил с хромированными дисками. На 16-й день рождения Кевин Клейтон попросил подписку на журнал «Эль Декор». В сентябре попросил купить ему песчанку. Через несколько дней, когда она пропала, попросил купить другую. Ко дню встречи выпускников он уже обзавелся 4-й песчанкой, к Хэллоуину – 6-й. В приклеенный к дверце холодильника мамин список покупок вписал: «Надо больше вазелина», бумажными салфетками вычистил баночку и смыл содержимое в унитаз. Мама купила еще вазелина и сделала черным фломастером пометку на баночке. Точно так же родители помечали бутылки водки и джина в баре. Кевин сразу зачерпнул немного смазки и смыл ее. Отправился к себе в спальню и вытащил песчанку из клетки за хвостик. В дверь постучались. «Нам надо поговорить, юноша», — позвал из коридора отец. Кевин отнес песчанку к окну, открыл его и осторожно высунул мелкого грызуна наружу. Когда до земли оставалось несколько дюймов, отпустил. «Я вхожу», — предупредил мистер Клейтон и вставил ключ в замочную скважину. Песчанка тем временем убежала. На дворе была осень, и все давало семена. Кругом было полно пищи. Кевин закрыл окно, плюхнулся на кровать и открыл номер «Эль-Декор» как раз в тот момент, когда вошел отец. Первым делом мистер Клейтон посмотрел на пустую клетку. «Где хомяк?» Кевин пожал плечами. Старательно имитируя деланную невинность, он спросил у отца: «Скажи честно», — показал на фото в журнале, — «обои из фольги с ярким рисунком еще вернутся?» Зевнув, он притворно улыбнулся, словно удав, только что проглотивший козу. Отец посмотрел на клетку, потом снова на развалившегося на кровати сына. Попытался улыбнуться, но уголки губ предательски дрогнули. «Еще один сбежал?» — спросил мистер Клейтон натянутым высоким голосом. Вздрогнул и провел по лицу ладонью. Кевин поклялся себе, что однажды, когда вырастет, женится и обзаведется собственными детьми. Он придет к родителям, ошарашит их до потери сознания и расскажет правду. Признается, как выпускал на свободу песчанок. К тому времени случится настоящий взрыв популяции. Отец и сын сядут на веранде и, потягивая пивко, посмеются над ужасами, какие воображал себе Клейтон-старший. Лежа на кровати, Кевин перевернул страницу и, поморщившись, мрачно пробормотал. «Надоели уже эти стеклоблоки». Он старательно избегал смотреть на отца. Пернул. Слишком быстро отец пришел к страшному умозаключению, даже скучно. Перед тем, как согласиться купить очередную песчанку, родители Кевина спросили, не хочет ли он провериться у семейного доктора. Причину не назвали, но Кевин заподозрил, что предки желают выяснить, нет ли у него на булках следов от крохотных коготков. Когда на пороге дома стали появляться номера «Playgirl», родители совсем утратили покой. Кевин не хотел Порше. Будем откровенны, какой нафиг Порше? Год-то был не 1985-й. Но чего же просить? Тут следовало поднапрячь воображение, крепко подумать. Минди Тейлор Джексон, конечно, установила стандарт по измерению подростковых способностей к манипуляции и силы родительской любви. Один Порше, два Порше предстояло побить рекорд. В следующий раз, когда закончился вазелин и сбежала очередная песчанка, в спальню к Кевину заявились оба родителя. Мать с отцом смотрели на пустую клетку, тогда как Кевин лениво валялся на кровати. Кевин уже знал, на что давить. «Чего бы я хотел за то, чтобы стать как вы?» Он скорчил подлую мину. «За то, чтобы стать ничтожеством?» Он театрально ударил себя кулаком в грудь. «Чтобы я потом вырастил никчемного извращенца, который разобьет мне сердце?» Он швырнул последний выпуск «Эль» в стену, сбив плакат с Леди Гагой. Вскочил и смел с тумбочки пустую клетку. По плетеному лоскутному коврику разлетелись кедровые орешки. Кевин переигрывал. Заплакать ему ничего не стоило, едва только по щекам миссис Клейтон побежали настоящие слезы. Чудесное было чувство. Кевин умел рассказывать анекдоты, но заставить человека смеяться может любой клоун, а вот заставить родную мать плакать – это же новая чудовищная сила. Не то чтобы суперспособность, однако начало неплохое. «Ты не извращенец», – взвыл мистер Клейтон. «Нет, извращенец», – ответил Кевин с яростью, который даже сам удивился. «Извращенец! Надо было тебе сделать аборт», — накинулся он на мать. Ощутил блаженный трепет. Да, он изображал ненависть к себе, однако оставался центром внимания. Ведь главная беда подростка — родительское безразличие. Кевин вдруг понял, кем хочет стать — актером, кинозвездой. Словно в доказательство его природного таланта, отец схватил мать за плечи, не дав ей кинуться и обнять сына. У самого же отца лицо сделалось каменным. Ох, и обзавидуются друзья в школе. Уж Кевин распишет страдания матери. Расскажет, как распустил нюни отец. Кевин сыграл на любви. Да, его очень любили. Он сам себя взял в заложники, и предкам придется выполнить его требования. Минди Тейлор Джексон родители отправили за город, в одно место за высоким забором. Крупное здание вроде интерната или реабилитационной клиники. Недалеко от него располагалось точно такое же, только для мальчиков. Шестиэтажная постройка из красного кирпича посреди акров, посыпанной гравием земли. На первый взгляд она напоминала завод, но если верить сплетням, обитатели его лишь тем и занимались, что тягали железки, докололись тестостероном, резались в карты и смотрели порнуху. Как в тюрьме, только без постоянного страха, что тебя засадят в туза. Плюс заключенным регулярно подгоняли стриптизерш и шлюх. Интересно, сильно ли игра Кевина тронула предков? Он шел на риск, мог угодить в ловушку. Правду-то не скажешь, иначе поплатишься доверием. Родителей трясло, они чуть не обезумели. И Кевин, глядя на них, будто очутился на собственных похоронах. Еще ничто в жизни не доставляло ему такого удовлетворения. Отец на глазах состарился, сутулился. Увядшие и рыдающие родители — это зрелище как минимум потрясающее. Все, нет больше у них власти над Кевином. Видя их боль, Кевин подбросил косточку. Уткнувшись лицом в подушку, чтобы не заржать, промычал: «Ах, если бы это можно было вылечить!» Он нисколечко не щадил предков, просто понял, нужно, чтобы они сами догадались, как быть. возвели на пустом месте краснокирпичный завод. Неофициально лечебку называли «пидорятней». Она задумывалась как больница или тюрьма, но тут объявился капитан с собственным видением процесса реориентации. Первым делом он обнес здание забором. Шестиэтажное, построенное из красного кирпича, оно некогда возвышалось над кукурузными полями, а между забором и стенами зеленел опрятный газон. При капитане газон засыпали гравием и пустили сторожевых псов, как в шталаге каком-нибудь. Подъезд к воротам, естественно, преграждала толпа протестующих. На дороге плотным ковром, в надежде, наверное, что их переедут, лежали с табличками «Рок Хадсоны». Примечание: Хадсон Рок, настоящее имя Рой Гарольд Шерер-младший, американский актер, гомосексуалист. В 1985 году скончался от СПИДа. Конец примечания. Тут же были женщины, одетые как для игры в софтбол. Облегающие футболки с розовыми треугольниками, без лифчиков, хотя на дворе был декабрь. Пикетчики принесли радужные шарики с отпечатанными на них знаками «равно» и маленьких детей. Дети у педиков – странное дело. Отцу пришлось безостановочно сигналить, пока им не дали проехать. Дверь он не открыл, обогреватель работал на полную. Со всех сторон набежали рок-хадсоны и принялись размахивать руками, чтобы привлечь внимание Кевина. Кричали, что ему нечего стыдиться. Тут же были бородатые монахини с густо накрашенными глазами. Кевин старался не смотреть на рок-хадсонов, прижимавшихся мордами к окнам машины, да так плотно, что можно было заглянуть им в раскрытые рты, в самые глотки. Кевин смотрел на детей, приглядывался к ним, как будто в зеркало смотрел. «Все изменится к лучшему», — проорал один из рок-хадсонов. Кевин хотел закричать «Отвали!». Примечание: «Все изменится к лучшему» — лозунг кампании в защиту гомосексуалистов, поддержанной многими знаменитостями. Кампания была начата американским журналистом и активистом ЛГБТ-движения Дэном Сэвиджем после череды самоубийств студентов-гомосексуалистов в сентябре 2010 года. Конец примечания. На стойках ворот были установлены видеокамеры. На крыше самого здания стоял человек с винтовкой. «Хорошие меры безопасности», — заметил мистер Клейтон. «Страшно подумать, что будет, если эти извращенцы захватят больницу». Он кивнул в сторону ворот и снова посигналил. Даже сейчас Кевина так и подмывало рассказать о песчанках и Минди, но на кону стояло слишком многое. Поверх забора тянулась витая колючая проволока. За первой полосой ограды шла вторая, обозначенная «опасно, высокое напряжение». Проехав в первые ворота, отец подождал, пока они закроются. Во дворе машину буквально облепили немецкие овчарки. Они лаяли, щелкали зубами, принюхивались. Наконец, из здания на крыльцо вышел старик с тростью. На тощей шее у него висел хромированный свисток. Старик дул в него, пока на украшенном печеночными бляшками лбу не выступили вены. Кевин не услышал ни звука, зато собаки бросились в рассыпную. Старика звали Капитан, хотя за глаза он удостоился прозвища «Мистер Арахис» из-за кожи. Желтая она была покрыта квадратными морщинками, точно как скорлупа настоящего арахиса. Старик был лыс, борода у него тоже была желтая, а белки его глаз имели желтоватый оттенок. Начальник жестом велел быстрее бежать в здание. Наконец, в безопасности кабинета, он усадил гостей за стол и подвинул стопку бумаг. Времени читать документы не было, и старик просто показал, где ставить подпись. Кевин уловил запах духов, ароматы из столовки. Мать шмыгала носом в платочек, отец выписывал чек. Мистер Клейтон чмокнула Кевина в щеку, а мистер Клейтон пожал руку. На одном этаже с Кевином поселились Джаспер, Брейнард, Свинья-пират, Томас, Уэйл-младший, Шкодина и Фас Ослина. Имена были написаны фломастером на бейджиках, типа «Привет, меня зовут Кевин, Джаспер, Брейнард, Свинья-пират, Томас, Уэйл-младший, Шкодина и Фас Ослина». Кому-то имя досталось при рождении, кто-то сам его себе выбрал. На шестом, самом верхнем этаже, Кевин ощущал себя как на вершине торнадо посреди кукурузного поля. Впрочем, если постараться и заглянуть за изгиб горизонта, то можно было разглядеть лагерь для девочек, тот, куда поместили Минди Тейлор Джексон для искусственных родов и покаяния. Рок Хадсоны стояли так далеко, что Кевин уже не видел их лиц, зато по-прежнему мог различить розовые треугольники и радужные шарики. Вдоль забора сновали немецкие овчарки. Кевин ощущал себя этаким ветхозаветным ангелом, укрывшимся в доме Лота от толпы содомитов. В первый день разбирали чемоданы, как новобранцы. Комната напоминала армейские казармы. Каждому досталась койка и отдельный металлический шкафчик, как в школе. Никто знакомиться не спешил, даже не поздоровался с остальными и не поинтересовался, что скажете о содомитах снаружи. Никто не представился. Ответственный по этажу приписал Кевина к койке между Брейнардом и Уэйлом-младшим. Фас Олине досталась койка в углу. Устроиться дали время до ужина. Стоило ответственному выйти, как Шкоди наметнулся в угол, схватил разложенные на койке вещи Фасолины и швырнул их через всю комнату. Сказал: «Угол теперь его». Вскинув руки, захлопал в ладоши и громко произнес: «Внимание, братья мои пидорасы!» На внутренней стороне запястья у него красовалась летучая мышь-вампир или секира на длинной рукояти. Щелкнув пальцами, Шкоди насвистнул. Наконец, добившись внимания, произнес: «Чтоб вы знали!» Накачанные бицепсы натянули короткие рукава черной рубашки так, что открылись густо заросшие волосами подмышки. Вдоль шеи Шкодины тянулась темно-синяя татуха, надпись шипастыми буквами «Замша». Шкодина посмотрел на Кевина, перевел взгляд на его койку, потом на свою, подождал, пока Кевин снова обратит на него внимание, и медленно по словам произнес: «Я не гомик». Подождал, пока до всех дойдет смысл сказанного. Стало тихо. Все замерли, будто на фото. Шкодина сложил пальцы одной руки в пистолет и ткнул себя в грудь дулом. Произнес на тарзанский манер: «Моя натурал». Обращаясь ко всем сразу, он произнес: «Я здесь, чтобы предки задарили мне Yamaha Roadliner S. Я их шантажирую». Он сказал: «Понятно?» Кевин так и вытаращился на него. Стоило одному расколоться, как пошла лавина признаний. Уэйл-младший, например, наколол свою церковь. Где-то в Монтане есть небольшой городок. Там женщины устраивают сбор средств на благотворительность, продавая выпечку. Подростки с той же целью моют машины. Даже мелкая детвора несет денежку от зубной феи. Уэйн-младший похвастал, что домой вернется героем. Клубы «Ротари» и «Киванис» устроят ему парад. Провезут по Мейн-стрит в открытом кадиллаке, и он будет махать своим ручкой. Примечание: «Ротари» – всемирная сеть благотворительных организаций «Ротари Интернешнл», позиционирующих себя как неполитические и нерелигиозные. «Киванис» – общественная благотворительная организация, помогающая детям. Конец примечания. Взгляд Уэйла-младшего мечтательно затуманился. Он станет живым доказательством, что его община способна излечить этот больной мир. Выпекая пироги и торты, разыгрывая в лотерею индеек, они спасают души. Что бы там ни говорили безбожники, либералы, прогрессисты, добрые люди могут изменить мир к лучшему. Каждый заработанный церковью цент пойдет на то, чтобы сделать из него неистового бабника. Это, конечно, аргумент. Уэйл-младший никогда не был звездой футбола, не приносил из школы пятерок, зато скоро им будут восхищаться только за то, что ему нравятся девки. Все жители его маленького городка костьми лягут, чтобы сделать из него рьяного охотника за юбками. Упиваясь собственной хитростью, Уэйл-младший самодовольно ухмылялся и полировал ногти а накрахмаленную белую рубашку. Потом чуть потупил глазки из ложной скромности. Джаспер в ответ сказал, что парад – это мелочи, как и звание героя церкви. Когда сам он, Джаспер, покинет пидорятню, бабка с дедом оплатит ему учебу в колледже. Свинья-пират, широко улыбнувшись, признался, что в награду за излечение пойдет на летные курсы. Томас выторговал себе сезонный билет на игры «Бостон Бруинс». Слушая соседей по комнате, Кевин в душе надеялся, что Бог оценивает людей в сравнении, что однажды не попадет в ад не потому, что сам был хорошим, а потому, что другие совершили грехи пострашнее. Кевин развел родителей, заставив показать всю любовь к нему, но другие-то обманули целые города, за них там целая община молится, они домой вернутся ложными святыми, как доказательство чуда Божьего на земле. Сделку с предками Кевин заключил такую. Когда он выйдет из пидорятни, перестав быть извращенцем, то получит ни много ни мало 20 тысяч долларов. Не Порше, конечно, но на эту сумму мама с папой раскололись. На ужин давали бифстроганов. Пока на зеленой фасоли таяло масло, мальчики с шестого этажа выяснили. Все они задумали примерно одну и ту же аферу. Среди них не было ни одного педика, и потому они решили следовать всем до единого правилам. Даже поклоны отбивать, если придется. Здорово было бы оказаться среди других сообразительных ребят. Кевин ощущал себя членом банды щипачей из какого-нибудь диккенсовского романа. Правда, занятие предстояло куда благороднее организованной преступности, ведь они хотели осчастливить других. Мальчики все еще перешучивались и хлопали друг дружку по спинам, поздравляя с блестящей идеей, когда в столовую через заднюю дверь вошел капитан. Он словно гроб проплыл вдоль центра зала к кафедре в дальнем конце. Воздух здесь был густой от пара и запаха кислого молока. К тому времени, как капитан занял место за кафедрой, все притихли. Старик пошелестел бумажками и, не отрывая глаз от них, произнес: «Господа!» Он откашлялся. «Господа, я рад приветствовать вас в стенах нашего лечебного центра. Прошу, не сомневайтесь, прежде еще ни одна живая душа не выходила от нас во внешний мир с искаженными умонастроениями». Далее он расписал, как будут обращаться с гостями, до тех пор, пока кураторы не вынесут вердикт, мол, мальчики полностью переориентированы. «Дабы избежать искушения плоти, мыться они будут раздельно, одеваться тоже». Без одежды мальчики друг друга не увидят ни разу. Когда их сочтут готовыми, то позволят приобщиться к остальным, живущим на нижних этажах. Бумаги, которые они вместе с родителями подписали, означают полное и добровольное согласие с местным режимом и программой лечения. «Прошу», — читал капитан с листа, — «ради вашей же безопасности не пытайтесь покинуть пределы здания». Он напомнил о собаках и заборе под напряжением, а также о том, что контакт с семьями будет строго регламентирован. «Можете писать родным, но имейте в виду, письма будут вскрыты и прочитаны нашими работниками, уполномоченными вымарывать все, что они сочтут неправдой или попытками манипуляции». Мистер Арахис как будто устал от этой речи. Так часто он ее зачитывал новоприбывшим, что уже не вкладывал в слова душу. Кевин объелся, да и просто утомился, день выдался долгий, и пока капитан нудил себе дальше, он обменялся взглядом со свиньей-пиратом. Джаспер зевнул, Томас вздыхал, мысленно сидя на трибунах стадиона, Брейнард самодовольно глянул на часы, у них изъяли телефоны, никто не мог послать сообщение, никто не знал, который час. Кроме Брейнарда, он единственный догадался надеть олдскульные часы. Слушая капитана, Кевин постарался прогнать ощущение ледяного ужаса. Напугали его даже не слова старика, а тон, каким он их произносил, словно читал с каменной скрижали, неспосланной на вершине горы Синай. Отрешенный и грозный, капитан напоминал судью, что зачитывает осужденному смертный приговор. Джаспер зевал, прикрыв рот ладонями. Шкодина отодвинул поднос в сторону и положил голову на сложенные поверх стола руки. Он уже начал похрапывать, когда капитан закончил и, оторвавшись от текста, оглядел семерых новичков. «Вопросы есть?» — спросил он. Никто не ответил. Кевин не хотел испытывать удачу и сел прямо, чопорно сложив перед собой руки. Он решил получить свои 20 штук поскорее. «Господа», — уже настойчиво произнес капитан, — «неужели вам не о чем меня спросить?» Брейнард поднял руку, словно ученик в классе. «Коли разрешают, то надо поинтересоваться, как насчет общеобразовательных предметов. Капитан ответил, что им будут преподавать историю, литературу, латынь, математику и геометрию. Также в их распоряжении библиотека с религиозными текстами. Брейнарда пнули под столом за то, какой он подхалим. «Уж я бы книгами распорядился как следует», — шепнул Шкодина. «А как насчет физкультуры?» — поинтересовался Фасолина. Капитан глянул на него желтушными глазами, прочел имя на табличке. «Мистер Олина», — произнес он. «Если время позволит, вы сможете воспользоваться баскетбольной площадкой на заднем дворе, равно как и плавательным бассейном в подвале». Он подождал, переводя взгляд с мальчика на мальчика. «А что с астероидами?» — спросил свинья-пират. «А с железками?» — добавил Джаспер. Про шлюх и стриптизерш спросить никто не решился. Старик смущенно наклонил голову. «Похоже, обманули слухи. Анаболики и качалка ребятам не светят. Судя по выражению на лице Уэйла-младшего, вернуться домой при накачанных мускулах было частью его плана прокатиться сквозь восхищенную толпу знакомых реально крутым перцем. Вот облом-то». Кевин уловил 4 отчетливых тоновых сигнала. Кто-то набрал номер на числовой панели в коридоре. Через заднюю дверь вошел ответственный по этажу и, дождавшись, когда капитан взглянет на него, ткнул большим пальцем себе за спину. Старик кивнул и сказал: «Если вопросов больше нет, пришло время возвращаться». «Последний вопрос», — решился Шкодина. Выпрямившись, он спросил: «Когда покажут Бетси?» Все посмотрели на него уважительно, с восхищением. Вопрос повис в воздухе. Судя по выражению лица Арахиса, имя Бетси задело его за живое. У Шкодина здесь, похоже, имелся осведомитель. Старик улыбнулся. «Невесело». «Правда, а так, с намеком. Завтра, господа, начнется лечение», — он вскинул бесцветные руки. «Завтра вы познакомитесь с милой сударыней». Он блаженно прикрыл глаза. Она всецело, дабы продемонстрировать то, чего не в силах передать словами, Арахис очертил в воздухе контуры песочных часов. Соединив ладони, положил их на грудь, прижал к сердцу. Прикрыл глаза, словно забылся восторженными мыслями, вздохнул. «Она откроет вам эротические тайны женского тела».